святой Георгий». «А вот и он», — сказал Коля. В углу у камина лежал обгоревший, изуродованный труп человека. Виктор вытащил из кармана его пиджака паспорт, раскрыл и протянул Коле. «Ярцев?» — Коля спрятал паспорт. «Все тщательно обыскать, труп в морг. Попросите экспертов, чтобы по возможности реставрировали лицо». Судебно-медицинская экспертиза дала совершенно неожиданный результат. После того, как реставраторам удалось восстановить первоначальные черты лица погибшего, выяснилось, что этот человек не имеет с Ярцевым ничего общего. Ярцеву было 60 лет, погибшему не более 30. Ярцев был ростом около 1 метра 70 сантиметров, это хорошо помнил и Миронов, и Смирнов, и все соседи, а погибший имел 1 метр 85 сантиметров. Наконец, черты лица на фотографии, в паспорте, в личном альбоме Ярцева и черты лица погибшего не сходились совершенно. В погибшем никто Ярцева не опознал. Зато когда труп был предъявлен оперативным работникам, в свое время проводившим осмотр поездов, тем самым, которые встретили переодетых бандитов, все трое легко опознали в погибшем одного из преступников, а именно старшего лейтенанта. Труп был дактилоскопирован. В лаборатории МВД тут же выдали справку. Отпечатки пальцев принадлежат Елисееву Вениамину Андреевичу, осужденному за кражу и освобожденному по амнистии в связи с победой над фашистской Германией. Родственники Елисеева тоже его опознали и сообщили, что Елисеев дома бывал крайне редко, с остальными членами банды, в том числе и с Ярцевым, не встречался. Итоги были малоутешительные. На свободе оставались Штихель и Санько. В том, что Штихель и Ярцев одно и то же лицо, никто из опергруппы уже не сомневался. Можно было предположить, что и ценности, изъятые у Жаркова, к сожалению, только незначительная часть тех сокровищ, которые успели скопить бандиты. Размножим фотографии Ярцева, кто-нибудь из участковых его непременно узнает, предложил Смирнов. Он наверняка живет в Москве, только под другой фамилией. Я убежден. «Сколько времени пройдет?» — присвистнул Олег. «Вот если бы мы могли показать его фото населению, скажем, в газете опубликовать, ну да», — Миронов усмехнулся, — «ты еще скажи, по радио объявить. Такой позор на всеобщее обозрение». «А Рудаков прав», — сказал Коля. «Никакого позора в этом нет. Придет время, и те, кто будет работать после нас, так и станут делать. Эх, ребята, ребята, подрастете, поймете». Не замазывать надо такое зло, как преступность, а бороться с ним всеми мерами и средствами, лишь бы закон не приступать. Ясно вам? А если какой-нибудь болван стремится скрыть, что и при социализме иногда крадут и убивают, то с болвана какой спрос? На то он и болван. А теперь давайте о деле. Честно сказать, Миронов, надеялся я на твою гравюру. И я надеялся, товарищ комиссар, вздохнул Миронов. Ищу с кем потолковать. Обещали с одним коллекционером познакомить. Да не все, как огня, милиции боятся. Почему? Да кто их знает, махнул рукой Миронов. Коллекция, она ведь как собирается? Купил, продал, обменял. Другой раз и в спекуляции обвинить могут. Ты вот что сделай, Коля хитро прищурился. Ты к этому деду приди с гравюрой Кранаха и предложи поменяться. Язык у тебя по части искусства подвешен. Может, старик что-нибудь и скажет. Дед оказался совсем еще молодым, лет 40, крепким, спортивного вида человеком, с пристальным взглядом. «Вы, Николай Семенович?» — улыбнулся Миронов. «Я, Николай Семенович. Кто вас прислал?» «Матвей Исаевич, из Ленинской библиотеки, эксперт. Он сказал, что вы собираете Кранаха». «У вас есть Кранах?» «Глаза Николая Семеновича расширились. Покажите. Прямо здесь. Пройдите». Николай Семенович нехотя отошел от дверей. Вся его комната была сплошь увешана гравюрами XVI и XVII веков. Здесь были Дюрер, Гольбейн, Лука, Лейдинский. Остальных Миронов не знал. «Богато», — похвалил он. «Долго собирали?» «Бабка собирала», — буркнул Николай Семенович. «У меня на это денег нет. Одна гравюра стоит 2000, а то и больше –